Глава 4. Первое распределение. Гул аэродинамического грязеочистителя смолк. Ставни разъехались, и вешалка с синим костюмом плавно подъехала ко мне. Я снял его, встряхнул. Чистый, свежий и почти целый. От правого рукава почти по самый локоть остались рваные ошметки. На животе просматривалось несколько порезов. Но сменной одеждой нас не снабдили, поэтому придется снова надевать его. Заключенные заметно оживились. На арене никто не погиб. Максимум отделались легкими ранениями, ссадинами и ушибами. Только устали все, как черти. Но в воздухе ощутимо витало всеобщее воодушевление. Нас пугали скорой погибелью, но пока что все складывалось в нашу пользу. Я подошел к своей соте, бросил костюм на кровать рядом с рюкзаком и копьем. Присел. Мышцы еще помнили недавний бой, но душ немного взбодрил меня. Решил, наконец, разобраться с энергоемкостью, ведь последняя схватка заполнила шкалу до предела. Имя. Пшой Рогинев. Идентификатор УВ-839999. Рейтинг 540. Энергоемкость 1100/1000. Внимание! Требуется преобразование. Состояние здоровья 79%. Накануне, изучив нейроинтерфейс, я знал, что преобразование опустошает энергоемкость и формирует энергосферу, которую можно пустить на развитие организма и раскрытие в себе недостаточного ранее потенциала. Я запустил процесс преобразования и через несколько секунд получил обновленные показатели. Энергоемкость 100/3000. Энергосфера 1. Чуть ниже всплыло сообщение, что я могу использовать полученную энергосферу прямо сейчас или отложить это дело на неопределенное время. Я решил не тянуть, тем более страсть, как хотелось узнать, какие такие скрытые возможности может развить во мне нейроинтерфейс. Активировал энергосферу, и перед глазами возникло разветвленное дерево развития. На самом верху оно делилось на 3 раздела или ступени развития – улучшение, способности и гипермутации. Для начала решил изучить улучшения, которые, в свою очередь, делились на несколько категорий – физиология, восприятие, психика. В каждом из подразделов доступными оказались по нескольку пунктов – 12 в физиологии и по 6 в восприятии и психике. Физиология – повышенная регенерация тканей, повышенная устойчивость к токсинам, повышенная устойчивость к радиации, повышенная устойчивость к электричеству, повышенная устойчивость к термическому воздействию, укрепленная костная ткань, укрепленная мышечная ткань, укрепленный кожный покров, укрепленная нервная система, увеличенная реакция и рефлексы, ускоренный метаболизм, улучшенная иммунная система, восприятие, повышенный болевой порог, повышенная внимательность, повышенная тактильность, улучшенное зрение, улучшенный слух, улучшенное обоняние, психика, повышенный пси-потенциал, улучшенная память, ускоренное мышление, увеличенная вычислительная способность, улучшенная способность к прогнозированию, улучшенная способность к познанию. Суть всех сводилась к улучшению определенных показателей организма. Каждое из улучшений можно было досконально изучить, что не особо и требовалось, ведь по описанию уже было понятно, какое из усовершенствований за что отвечало. Однако оставалось совсем неясно, насколько все эти повышенные и увеличенные характеристики действительно улучшали те или иные параметры организма. Поэтому я еще раз прошелся по списку и ткнул в первую же строчку. Повышенная регенерация тканей. Категория. Физиология. Ранг. 1. Требования. Нет. Период активации. 6 часов. Описание. Увеличиваются регенеративные функции всех тканей. Повышение составляет 50% от первичных возможностей организма. Кроме того, ускоряется свертываемость крови, вследствие чего уменьшается ее потеря при тяжелых ранениях. «Вот как! Значит, раны на мне будут заживать в половину быстрее от нынешнего состояния. То есть, если раньше порез на пальце заживал 2 дня, то теперь для этого потребуется 1,5. Не сказать, чтобы уж очень полезное улучшение, ведь для этих целей можно использовать заживляющий спрей. Но, с другой стороны, его может не оказаться под рукой. Да и значение ранга в единицу намекало, что если и дальше развивать это усовершенствование, то можно добиться куда более весомых результатов. Я развернул еще несколько вкладок с улучшениями и окончательно убедился в своей правоте. Укрепленная костная ткань, к примеру, делала чуть прочнее кости, а повышенный болевой порог позволял дольше терпеть муки без потери концентрации. Особенно интересными показались усовершенствования психики. Неужели при должном развитии этой ветки нейроинтерфейс может сделать человека умнее? Улучшение способностей к познанию, как говорилось в описании, давало возможность видеть в привычных вещах сокрытое и понимать то, что раньше вызывало недоумение. Прочитав описание еще нескольких пунктов, я вернулся к началу списка и решил более подробно изучить раздел «Способности». Так же, как и улучшения, он делился на 3 уже знакомые категории. Физиология, стальная плоть, упругая плоть, сверхскорость, огнеупорная оболочка, криогенный покров, терморегуляция, поглощение ядов, радиораспад, электромантия, сверхиммунитет, восприятие, обезболивающий транс, эхолокация, стереоскопическое зрение, инфракрасное зрение, сверхчутье, эмпатия, психика, идентификатор окружения, анализатор ситуаций, временное расширение, телекинетика, телепатия, рентген, пирокинетика, криокинетика. Пробежавшись скорым взглядом по списку, я, признаться, сначала не поверил глазам и даже на миг подумал, что все это какая-то шутка, потому что изучение любой способности сулило немалые выгоды. Взять, к примеру, стальную плоть. Стальная плоть. Категория физиология. Ранг 1. Время использования 10 минут. Период перезарядки 24 часа. Требования. Укрепленная костная ткань 1. Укрепленная мышечная ткань 1. Укрепленный кожный покров 1. Период активации 12 часов. Описание. Благодаря концентрации внутренних сил организма, тело на некоторый период времени становится крепким, как сталь, и приобретает 50% защиту от большинства физических атак и огнестрельных ранений. Весьма недурно. Но есть нюанс. Для активации способности требовалось сразу 3 улучшения 1-го ранга. Однако, изучив ее, можно смело вливаться в горячку боя, не боясь получить серьезные ранения. Привлекательно выглядел и навык «упругая плоть», наделяющий организм исключительными свойствами. Тело становилось эластичным, как резина, но при этом не утрачивало защитных качеств и приобретало неестественную подвижность и легкость. Пули, как говорилось в описании, сами отскакивали от тела, не нанося повреждений. Интересными свойствами обладала способность огнеупорная оболочка, при использовании которой можно было стать этаким повелителем пламени, который не только не получал существенного урона от огня, но даже мог восполнять здоровье и улучшать самочувствие. Но полновесно управлять огнем давала способность пирокинетика, входящая уже в категорию психика, что вообще представлялось фантастичным. Нет, о пирокинетиках я слышал и знал, что они способны на манипуляции с пламенем, но этому ремеслу обучались годами, а тут все это можно было получить за сравнительно недолгое время. Похожие возможности давала и способность электромантия, с той лишь разницей, что электричество можно поглощать из электроразрядов, накапливая его для последующего использования. В описании даже говорилось, что при серьезной прокачке этого навыка можно будет подпитываться из любых энергоисточников, наращивая тем самым свой потенциал, а главное – создавать вокруг себя защитное электрополе. Полезная способность. Нужно будет тоже задуматься о возможности ее приобретения. Категория «восприятие» тоже предлагала немало интересных способностей. Например, эхолокация. Эхолокация. Категория «восприятие». Ранг 1. Количество использований 5. Количество перезарядки 24 часа. Требования: повышенная внимательность 1. Улучшенный слух 2. Период активации 12 часов. Описание: возможность даже с закрытыми глазами определить точное местоположение окружающих предметов в радиусе 10 метров. Очень удобно, если есть необходимость изучить окружающую обстановку в небольшом замкнутом пространстве и при этом остаться незамеченным. Стереоскопическое зрение позволяло разглядывать предметы в мельчайших деталях, а инфракрасное – видеть все в тепловом диапазоне. Интересно, если изучить обе эти способности и одновременно применить, нейроинтерфейс не сгорит от нагрузки? Не минуло мое внимание и такая способность, как обезболивающий транс, дающая возможность на целых 10 минут вообще не испытывать боли. Правда, тут крылся один маленький, но очень неприятный нюанс. Если не чувствовать боль, то можно не заметить серьезное ранение и потерять много крови. Справедливости ради стоит отметить, что для получения этой способности требовалось прокачать улучшение повышенный болевой порог до 2 ранга и взять хотя бы один ранг повышенной регенерации тканей. Я на миг представил, каково будет ощущение, если, например, активировать сразу две способности – стальная плоть и обезболивающий транс. И понял, что это придаст мне чувство непобедимости. А если к ним добавить еще огнеупорную оболочку, криогенный покров, электромантию или поглощение ядов, при котором на высоком уровне развития можно из собственного тела выделять токсины и обдавать ими врагов, то я стану неудержимой машиной смерти. Осталось только пережить несколько раундов и накопить достаточно энергосфер. Добрался я до категории «психика». И снова она приятно удивила разнообразием способностей. Особенно понравилось временное расширение. Временное расширение. Категория. Психика. Ранг. 1. Количество использований. 5 умножить на 10 секунд. Период перезарядки. 24 часа. Требования. Ускоренное мышление. 2. Повышенная внимательность. 1. Период активации. 12 часов. Описание. Скорость мышления увеличивается настолько, что время вокруг замедляется, давая возможность более подробно изучить обстановку и принять взвешенное решение. Ускоряются только процессы обработки информации мозгом. Тело двигается с прежней быстротой. И тут я подумал, что если применить эту способность вместе со сверхскоростью, которая позволяет телу двигаться с немыслимой быстротой, то можно получить очень неплохую комбинацию. Надо будет обдумать это в будущем. Не менее интересным выглядел навык-идентификатор окружения, позволяющий извлекать информацию из любого предмета или существа без физического контакта. Приятным бонусом к этой способности прилагался тот факт, что она, в отличие от многих других, не требовала постоянных активаций и не нуждалась в перезарядке, а начинала работать сразу же после приобретения. Правда, для ее первичной активации необходимо было прокачать способность к познанию на 2 пункта и единожды улучшить память. Но самой полезной, на мой взгляд, была способность анализатор ситуаций. Суть ее заключалась в возможности оценивать исход какого-либо события и в соответствии с этим принимать определенное решение. Во всяком случае, так гласило описание. Как способность должна работать на практике, пока что оставалось только догадываться. Телекинетика и телепатия тоже выглядели достаточно перспективными навыками, как и криокинетика, и уже упомянутая пирокинетика. Для их активации требовался одинаковый набор улучшений, развитый до 3 ранга пси-потенциал. Что ни говори, а нейроинтерфейс обладал колоссальным потенциалом. Если физических и умственных улучшений организма еще можно как-то добиться и без него, то вот со способностями все не так. Они давали по-настоящему уникальные возможности, приблизиться к которым невозможно без наноимплантов или долгих и упорных тренировок. Всего было доступно 24 способности, 10 из подраздела физиология, 6 из восприятия и 8 из психики. Закончив с изучением способностей, я перешел к гипермутациям. И если предыдущий раздел поразил меня широким и разнообразным спектром возможностей развития, то последний поверг в шок. Основное отличие сводилось к одному. Любая гипермутация изменяла тело или его свойства, причем изменяла существенно, вплоть до приобретения новых органов и изменения старых. При этом требовало немалых затрат на развитие улучшений и способностей. На категории здесь уже ничего не делилось, потому что каждая гипермутация так или иначе затрагивала и изменяла все параметры организма. Всего их насчитывалось 12, но чтобы добраться хоть до одной, придется основательно развивать организм в том или ином направлении. Гипермутации: двукожий, гибкотелый, змей, вампир, призрак, берсерк, супермозг, пиромант, криомант, вездесущий, сверхразум, невосприимчивый. Каждая из гипермутаций давала огромные и даже пугающие преимущества. Однако мне все же удалось выделить несколько гипермутаций, последствия внешних изменений, от активации которых были более-менее приемлемыми. Двукожий – одна из таких. Двукожий. Требования. Повышенная регенерация тканей – 5. Стальная плоть – 3. Период активации – 18 часов. Описание. В случае опасности тело рефлекторно покрывается толстой кожистой оболочкой, защищающей организм от любого урона на 75%. При этом скорость движения и гибкость тела уменьшаются в 2 раза. Однако гипермутации давали побочные эффекты, и многие из них были взаимоисключающими. В примере со двукожим это снижение скорости и гибкости и невозможность после его использования активировать гипермутацию гибкотелой. А вот с некоторыми другими обратная сторона монеты выглядела совсем непривлекательно. Гипермутация «Вампир» давала возможность пить кровь жертв, восполняя тем самым здоровье и выводя регенерацию на недоступный обычному человеку уровень. Раны заживали за считанные минуты, а утраченные конечности отрастали заново. При этом существенно расширялись возможности телепатии. Тело становилось сильнее в 2 раза, рефлексы оттачивались и значительно повышалась острота органов чувств. Были и другие, более мелкие преимущества, но все они меркли в тени одного большого недостатка – необходимости каждый день пить кровь. В противном случае организм ослабевал настолько, что превращался в живой труп, едва способный самостоятельно передвигаться. Это, конечно же, происходило не сразу. Но даже один пропуск приема крови мог существенно ослабить носителя этой неоднозначной гипермутации. Интересным решением мог стать выбор в пользу призрака – гипермутации, дающей возможность быстро становиться невидимым как для глаз, так и для любых приборов, способных увидеть даже то, чего зрению обычного человека без наноимплантов постичь просто невозможно. При этом тело на некоторый промежуток времени покрывалась невидимым энергополем, защищающим от любого урона и даже от радиоактивного облучения. Правда, после деактивации гипермутации тело становилось очень уязвимым и слабым. Берсерк превращал тело человека в неустрашимую машину смерти. Мышцы на руках и ногах взбухали, чтобы выплеснуть в мир невиданную ранее мощь. Недостатком же этой гипермутации была полная апатия и безразличие к окружающим. То есть в припадке ярости можно спокойно придушить даже своего союзника. Я наскоро изучил еще несколько вариантов и вывел для себя одно сходство. Все они давали возможность стать чем-то большим, нежели обычный человек, но при этом и в жертву приходилось отдавать что-то не менее ценное. Для себя же я решил пока даже заочно не примерять на себе гипермутации. Слишком уж они были великолепны в своей омерзительности. Впрочем, до возможности их активации еще нужно дожить. Стоило еще отметить, что развивать улучшения, способности и гипермутации можно было не до бесконечности. Все же возможности наноимпланта не безграничны. Первая ступень развития, то есть улучшения, имела потолок в 5 рангов. Вторая – способности уже 3, а последняя – гипермутации всего 1. Однако это не отменяло того факта, что почти все гипермутации были совместимы друг с другом, поэтому и активировать их можно было хоть штук 5 сразу. Хватило бы только энергосфер. Итак, что мы имеем? Разветвленное древо улучшений и способностей и всего одну энергосферу. Значит, и потратить ее нужно с максимальной эффективностью. Но как понять, что наиболее эффективно? Я вернулся к списку улучшений и еще раз пробежался по нему взглядом. Категория физиология прямо-таки умоляла вложить энергосферу в какое-нибудь улучшение физического состояния тела. Усилить мускулы или укрепить кости, например. Или усовершенствовать регенеративные функции организма. Все же впереди меня ждали битвы с многочисленными и разнообразными противниками, а из оружия пока что было доступно только холодное. А что, как ни сила и рефлексы, позволяют выжить в рукопашной схватке? С другой стороны, я не знал наверняка, что меня ждет. Физические данные не все, что нужно для победы. Зачастую решающим фактором может стать способность вовремя заметить подкрадывающегося врага. Да и вообще, возможность ощущать окружающий мир острее и уметь контролировать свои чувства. Не это ли мечта всех философских учений? Однако ничто не имеет смысла без хорошо обдуманного подхода, без четкого плана действий. Понимать вещи и явления, видеть дальше собственного носа и уметь прогнозировать события. Не здесь ли кроется ответ на все незаданные вопросы? Я никогда не считал себя глупым, но и в умники не записывался. По шкале ума от 0 до 100 балансировал где-то в промежутке между 50 и 60. При этом всегда был уверен, что именно за интеллектом будущее. Он одарил человека всеми существующими ныне благами, дал возможность выйти в космос и покорить чужие галактики. Поэтому, выбрав путь разума, никогда не ошибешься. Кроме того, нужно мыслить в перспективе и уже сейчас, находясь только в самом начале пути, осматривать дальние рубежи. Изучив несколько улучшений, я стану заглядываться на способности. Поэтому развиваться надо с учетом того, в какую из способностей я решу вложиться позже. Вновь вернулся к списку способностей. Тут первенство моих личных предпочтений однозначно забирала категория «психика». Очень заманчиво выглядели временное расширение, телепатия, телекинетика и анализатор ситуаций. Самые, что ни есть, прямые навыки любого псионика. А быть псиоником – это значит иметь как минимум половину успеха. Умелый телепат, к примеру, еще на подступах свернет мозги любому здоровенному дегенерату, будь он хоть стократно неуязвим и силен, как стадо быков. Правда, если дегенерат окажется не так глуп и позаботится о пси-защите, то его шансы на выживаемость значительно вырастут. Или же, если противник вместо силы сделает упор на рефлексы и чутье, то сможет даже при некоторых усилиях опередить псионика. Так что все так однозначно, и бездумное следование узкой специализации может привести в итоге к фатальным последствиям. И все-таки, что мне нужно? Я задумался. Сегодня мне, как и всем, повезло. Мы остались живы. Что будет завтра или послезавтра, неизвестно. А если так, то почему бы не сделать выбор развития организма в пользу того, о чем раньше мечтал и чем интересовался? Тем более не исключено, что выбор этот может оказаться последним. Все способности психики требовали наличия улучшений той же категории. Посмотрев в очередной раз список усовершенствований, я ткнул в ускоренное мышление. Ускоренное мышление. Категория. Психика. Ранг. 1. Требования. Нет. Период активации. 4 часа. Описание. Ускоряются на 50% все мыслительные процессы, из-за чего время на принятие решения в критической ситуации заметно сокращается. Также требуется меньше времени на оценку ситуации. Возможно, не самое полезное улучшение, но оно требовалось для открытия многих способностей, поэтому априори должно быть изучено. И я, наконец, сделал выбор. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения ускоренное мышление. Время до завершения 3 часа 59 минут. Отсчет пошел. Я прислушался к ощущениям, но ничего подозрительного не заметил. Возможно, почувствую, когда период активации закончится. А пока организм адаптировался к новым реалиям, я решил пообедать. Еда здесь была стандартная для подобных мест, но мне, оголодавшему, как лев на диете, большего и не требовалось.